Глава шестая. Пять законных оснований. Эпиграф. Пара поспешно садится. Стоять в вагонетках строго воспрещается. Цепь скрижищет, цепляется за зубцы. Вагонетка толчками всползает наверх, покидая жужжащие огни, покидая запах толпы, солонины и земляных орехов, карабкаясь и скрижища в высокой ночи сентябрьских метеоров. Море, болотные испарения, огни парохода, покидающего док. За широкой полосой лилового индиго мерцает маяк. Вниз. Море всхлипывает, огни взлетают. Ее волосы у его губ, его рука на ее ребрах, их бедра трутся. Вихрь падения захлестнул их вопль. Они с грохотом взлетают вверх, мимо кружевных стропил, вниз, вверх, пузырчатые огни в сандвиче из мрака и моря, вниз. Сохраняйте ваши места для следующей поездки. Войдите, Джо, я посмотрю, может быть, старуха даст вам что-нибудь поесть. Очень любезно с вашей стороны, А дед все-таки дама. Ей все равно. Она же мне мать. Садитесь, я ее сейчас позову. Харлин сел в темной кухне, в кресло возле двери и положил руки на колени. Он смотрел на них. Они были красные, грязные, шершавые и дрожали. От дешевого виски, который он пил всю последнюю неделю, его язык стал похожим на терку. Во всем теле чувствовались оцепенение и тупая боль. Он смотрел на свои руки. Джо О'Кифф вернулся в кухню. «Она внизу, говорит, что на плите есть суп. Вот вам пока, это вас подкрепит. Эх, Джо, вот бы вам туда, где я был вчера. Я был в ресторане за городом, возил хозяину известие о том, что на днях закрывается биржа. Ну и насмотрелся я там. Вы ничего подобного в жизни не видали. Один парень, кажется, он известный адвокат, стоял в прихожей и орал, как помешанный. Какой у него был вид! А потом он вытащил револьвер или что-то в этом роде, а мой хозяин спокойненько подходит, знаете, как он ходит, прихрамывая и опираясь на палочку, отнимает у того револьвер и прячет его к себе в карман, прежде чем кто-нибудь успел рот раскрыть. Этот самый адвокат, Болдуин, его приятель, понимаете? Ничего подобного я в жизни не видал. А Болдуин, представьте себе, весь скрючился. «Я вам говорю, паренек», — сказал Джо Харленд, «всем рано или поздно придет конец». «А как они едят? Отчего вы, кстати, не едите? А у меня нет аппетита». «Ничего, ничего, поешьте. А скажите-ка, Джо, что это за история с войной?» «Кажется, на этот раз дело серьезное. Я знал, что война неминуема еще во время Агадирского инцидента. Черт побери, мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь снял штаны с Англии за то, что она не хочет дать автономию Ирландии. Нам придется помогать Англии. Но все-таки я не представляю себе, чтобы это затянулось надолго. Те люди, что держат в руках международные финансы, не допустят затяжной войны. В конце концов, кошелечек-то в руках у банкира. Мы не станем помогать Англии после всего, что она проделала с Ирландией и во время американской революции, и во время гражданской войны. Джо, вы напичкались историческими книгами из публичной библиотеки. Вы лучше читайте биржевые отчеты и не позволяйте дурачить себя газетной болтовней о забастовках, восстаниях и социализме. Я бы хотел, чтобы вам было хорошо, Джо. Ну ладно, я пойду. Куда вы? Подождите минутку, мы разопьем бутылочку. Они услышали, как кто-то тяжело споткнулся и затопал по коридору. Кто там? Это ты, Джо? Огромный парень с льняными волосами, широкими плечами, четырехугольным красным лицом и толстой короткой шеей, пошатываясь, ввалился в комнату. «Кто это, по-вашему?» Это мой брат Майк. Майк стоял, покачиваясь, упирая подбородок в грудь. Его плечи уходили под низкий потолок кухни. «Видали, кита? Майк, сколько раз тебе говорил, чтобы ты не приходил домой, когда ты пьян? Этот верзила способен разнести весь дом в щепы». «Что? Уж и домой приходить нельзя? С тех пор, как ты стал моим опекуном, Джо, ты придираешься ко мне еще больше, чем покойный отец. Слава богу, что я скоро уезжаю из этого проклятого города. Тут с ума спятить можно. Если бы я мог попасть на какую-нибудь посудину, уходящую в море раньше золотых ворот, клянусь богом, меня бы уже тут не было. Да я вовсе не гоню тебя. Но я не хочу, чтобы у меня в доме вечно был кавардак. Я делаю, что хочу, понял? Уходи, Майк, ты вернешься, когда протрезвишься. Хочу посмотреть, как ты меня отсюда выкинешь». Харлин поднялся. «Ну, я пойду», — сказал он. «Надо поглядеть, может быть, достану работу». Майк со сжатыми кулаками лез на Джо. Тот выдвинул челюсть и схватил стул. «Я тебе череп прошибу!» «Пресвятая Богородица, неужели старой женщине нет покою в собственном доме?» Маленькая седоволосая старуха визжа бросилась между ними. У нее были блестящие черные глаза, широко расставленные на сморщенном, как печеное яблоко, лице. Она махала заскорузлыми кулаками. «Замолчите вы! Вы только и умеете ругаться и драться, безбожники проклятые! Майк, иди наверх ложись в кровать и протрезвись!» «Это самое и я ему говорю», — сказал Джо. Она повернулась к Харлину и скрипучим голосом крикнула. «И вы тоже убирайтесь! Не желаю, чтобы ко мне в дом шлялись пьяные бродяги! Убирайтесь вон отсюда! Мне плевать, кто вас привел!» Харлин посмотрел на Джо со слабой горькой улыбкой, пожал плечами и вышел. «Паденщица», — пробормотал он, бредя по пыльной улице мимо темнолицых кирпичных домов. Ноги у него окостенели и ныли. Знойное полуденное солнце било в спину, как кулаком. В ушах голоса прислуг, паденщиц, кухарок, стенографисток, секретарш. «Да, мистер Харлин, благодарю вас, мистер Харлин. О, сэр, благодарю вас. Сэр, благодарю от всей души, мистер Харлин». Щекоча веки красными иглами, солнце будет ее. Она вновь погружается в лиловые войлочные коридоры сна, вновь просыпается, переворачивается, зевая на другой бок, подгибает колени к подбородку, чтобы потуже натянуть вокруг себя сладкодремотный кокон. Тележка дребезжит на улице. Солнце ложится жаркими полосами ей на спину. Она отчаянно зевает, опять поворачивается и лежит, уже совсем проснувшись, подложив руки под голову, глядя в потолок. Откуда-то издалека, сквозь улицы и стены домов, к ней проникает вопль пароходной сирены. Так хилая водоросль пробивается сквозь прибрежный песок. Эллен садится на кровати, трясет головой, чтобы согнать севшую ей на лицо муху. Муха улетает и растворяется в солнечных лучах, но где-то внутри нее остается глухое безотчетное гудение, какой-то остаток горьких ночных мыслей. Но она счастлива, она проснулась и еще рано. Она встает и бродит на ночной сорочке по комнате. Паркетный пол нагрелся от солнца и жжет подошвы ног. Воробьи чирикают на подоконнике. Из верхнего окна доносится стук швейной машины. Когда она выходит из ванны, ее тело становится упругим и гладким. Вытираясь полотенцем, она считает часы предстоящего долгого дня. Прогулка по шумным, пестрым городским улицам, к той пристани на Ист-Ривер, где громоздятся большие брусья красного дерева, потом утренний завтрак в одиночестве у Лафайета, хрустящие булочки и сливочное масло, покупки у лорда и Тейлора, прежде чем магазин будет полон и продавщицы устанут. Второй завтрак с... И тут мука, терзавшая ее всю ночь, взбухает и прорывается. «Стэн! Стэн, ради бога!» — говорит она громко. Она сидит перед зеркалом и тупо смотрит в черноту своих расширенных зрачков. Она поспешно одевается и выходит, идет вниз по Пятой авеню и потом по Восьмой улице, ни на кого не глядя. Солнце уже стало жарким и закипает аспидно на тротуарах, на стеклах витрин, на мраморно-пыльных эмалированных вывесках. Лица проходящих мужчин и женщин смяты и серы, как подушки, на которых слишком долго спали. Когда она переходит Лафайет-стрит, ревущую грузовиками и фургонами, во рту у нее вкус пыли. Пыль хрустит на зубах. Она проходит мимо разносчиков с тележками. Продавцы вытирают мраморные доски киосков с прохладительными напитками. Шарманка заполняет всю улицу яркими крикливыми завитушками дунайских волн. От ларька с пряностями веет острым и едким. На Томпкинс-сквер дети визжа копошатся на влажном асфальте. У ее ног вьет сырой мальчишек в грязных рваных рубашонках со слюнявыми ртами. Они толкаются, дерутся, царапаются, от них пахнет заплесневелым хлебом. Вдруг Эллен чувствует, что у нее слабеют колени. Она поворачивается и идет обратно той же дорогой. Солнце такое тяжелое, как его рука на ее спине. Оно ласкает ее голые руки, как его пальцы ласкали ее. Оно — его дыхание на ее щеке. «Все пять законных оснований», — сказала Эллен в крахмальную грудь худощавого человека с выпуклыми, похожими на устрицы, глазами. «Стал быть, развод? Дело решенное?» — спросил он торжественно. «Да, развод решен обоюдно». «Мне, как старому другу обеих сторон, чрезвычайно прискорбно слышать это. Поверьте, Дик, я очень люблю Джо-Джо. Я ему многим обязана. Он чудесный человек во многих отношениях, но мы должны развестись». «Есть кто-нибудь третий?» Она посмотрела на него блестящими глазами и полуутвердительно кивнула. «Но ведь развод — очень серьезный шаг, моя дорогая юная леди. Не такой серьезный, как все остальное». Они увидели Гарри Голдвейзера. Он шел через большой с ореховыми панелями зал. Она повысила голос. «Говорят, что битва на Марне решит исход войны». Гарри Голдвейзер сжал ее руку двумя пухлыми ладонями и склонился над ней. «Как это чудесно, Элайн, что вы приходите к старым холостякам, проводящим лето в городе, и не даете им надоесть друг другу до смерти. Хелло, Сноу. Как дела, старик?» «Почему вы еще в городе? Разные дела. И, кроме того, я ненавижу летние курорты. На Лонг-Бич еще ничего. А в Бар-Харбор я не поеду и за миллион». Мистер Сноу фыркнул. «Как будто бы я слышал, что вы приобрели себе около какого-то курорта кусочек земли, Голдвейзер. Я купил себе дачу, вот и все. Прямо удивительно. Человек не может купить себе дачу, чтобы об этом завтра же не знал каждый газетчик на Таймс-сквер. Идемте обедать, сейчас сюда придет моя сестра». Рыхлая женщина в усеянном блестками платье вошла, как только они уселись за стол, в просторном, увешанном оленьими рогами обеденном зале. У нее был высокий бюст и желтоватый цвет лица. «О, мисс Оглторп, я так рада видеть вас!» — прощебетала она тихим голоском попугая. «Я часто видела вас на сцене. Вы душка. Я умоляла Гарри познакомить меня с вами». «Это моя сестра Рэчел», — сказал Голдвейзер, обращаясь к Эллен, не вставая. «Она ведет мое хозяйство». «Сноу, я хочу, чтобы вы помогли мне уговорить мисс Оглторп участвовать в «Девочках Цинни». Честное слово, эта роль прямо для нее написана. Но она такая маленькая. Конечно, это не главная роль, но с точки зрения вашей репутации как актрисы капризной и изысканной, она — гвоздь пьесы. «Хотите еще рыбы, мисс Оглторп?» — пискнула мисс Голдвейзер. Мистер Сноу фыркнул. «Теперь нет больших великих актеров. Бутс, Джефферсон, Мэнсфилд — все умерли. В наше время самая важная реклама. Актеры и актрисы рекламируются на рынке, как патентованные лекарства. Ведь так, Эллен? Реклама, реклама!» «Нет, рекламой не создать успеху. Если бы вы могли посредством рекламы добиться всего, то любой режиссер в Нью-Йорке был бы уже миллионером», — вмешался Голдвейзер. «Нет, тут дело в какой-то таинственной оккультной силе, которая заставляет уличную толпу идти именно в этот, а не в какой-нибудь другой театр, и создает этому театру успех. Понимаете? Ни реклама, ни хвалебные статьи не помогут. Быть может, это гений, быть может, это удача. Но если вы сумеете дать публике именно то, чего она хочет, в нужный момент и в нужном месте, то вы создадите гвоздь сезона. И именно это Эллен дала нам в последнем спектакле. У нее был контакт со зрительным залом. Вы можете взять лучшую пьесу в мире, раздать роли величайшим актерам, и пьеса провалится с треском. Я не знаю, в чем тут дело, да и никто этого не знает. Вечером вы ложитесь спать с головой, набитой трухой, а на утро просыпаетесь с блестящей идеей, которая обеспечит оглушительный успех. Режиссер так же мало в этом повинен, как метеоролог в хорошей погоде. Так ведь? Но вкусы нью-йоркского зрителя ужасно извратились со времен покойного Оглока. «Ах, нет, я видела несколько прелестных пьес», — чирикнула мисс Голдвейзер. Весь долгий день любовь велась в завитках волос, в темных завитках, вспыхивала в темной стали, билась высоко, о, Господи, высоко, ярко. Она вонзала вилку в извилистое белое сердце салата. Она произносила слова, в то время как совсем другие слова рассыпались внутри нее, точно разорванная нитка бус. Она сидела, разглядывая картину. Две женщины и двое мужчин обедали за столом в комнате с высокими панелями под дрожащим хрустальным канделябром. Она подняла голову и увидела маленькие грустные птичьи глаза мисс Голдвейзер, устремленные на ее лицо. «О да, летом Нью-Йорк гораздо приятнее, чем зимой, летом меньше шума, суеты». «О да, вы совершенно правы, мисс Голдвейзер», — Эллен вдруг обвела стол улыбкой. Весь долгий день любовь велась в завитках над высоким лбом, вспыхивала в темной стали глаз. В такси толстые колени Голдвейзера прижимались к ее коленям. В его глазах трепетала тонкая паутина. Его глаза ткали сладкую душную сеть вокруг ее шеи и лица. Мисс Голдвейзер сидела, расползаясь рядом с ней. Дик Сноу сосал незажженную сигару, катая ее языком. Эллен старалась точно вспомнить, как выглядит Стэн, вспомнить его гибкое тело канатного плясуна. Она не могла вспомнить все его лицо полностью. Она видела глаза, губы, ухо. Таймс-сквер была полна разноцветных огней, световых зигзагов, извилин. Они поднялись на лифте в отель «Астер». Эллен шла вслед за мисс Голдвейзер между столиками сада на крыше. Мужчины во фраках и женщины в легких муслиновых платьях оглядывались и провожали ее взглядами, которые прилипали к ней, как клейкие усики виноградных побегов. Оркестр играл «В моем гареме». Они сели за столик. «Будем танцевать?» — спросил Голдвейзер. Она улыбнулась ему в лицо кривой надломленной улыбкой и позволила обнять себя за талию. Его большое, поросшее торжественными, одинокими волосами ухо было на уровне ее глаз. «Элэн», — дышал он ей в ухо, — «честное слово, я думал, что я благоразумный человек», — он перевел дух. «Но это не так. Вы волнуете меня, дорогая девочка, и я с ужасом признаюсь в этом. Почему вы не можете полюбить меня хоть немножко? Я бы хотел, чтобы мы обвенчались, как только вы официально получите развод. Неужели же вы не можете быть хоть немножко поласковее со мной? Я бы мог сделать для вас очень много. В Нью-Йорке я мог бы быть вам очень полезен». Музыка замолкла. Они стояли в стороне под пальмой. «Элэйн, поедем в мою контору. Подпишите контракт. Я хотел пригласить Феррари. Мы вернемся через 15 минут. Я должна подумать. Я никогда ничего не делаю, не продумав ночь. Вы сводите меня с ума». Внезапно она вспомнила все лицо Стэна. Он стоял перед ней в мягкой рубашке, с криво завязанным бантом, со встрепанными волосами, пьяный. «Элли, я так рад видеть вас. Познакомьтесь с мистером Эмери, мистер Голдвейзер. Я только что вернулся из замечательно интересного путешествия. Жалко, что вас не было с нами. Мы ездили в Монреаль, Квебек и вернулись через Ниагару. И с того момента, как только мы покинули милый старый Нью-Йорк, мы ни одной минуты не были трезвы, пока нас не арестовали на Бостонском шоссе за то, что мы ехали с недозволенной скоростью. Так ведь, Перлайн?» Эллен пристально глядела на покачивавшуюся рядом со Стэном девушку в маленькой соломенной шляпке с цветами, надвинутой на водянистые голубые глаза. «Элли, познакомьтесь с Перлайн. Красивое имя, правда? Я чуть не лопнул, когда она сказала мне, что произошло. Ах да, вы ничего не знаете. Мы так далеко забрались на Ниагаре, что когда спохватились, оказалось, что мы женаты. У нас есть даже брачное свидетельство с анютиными глазками». Эллен не могла смотреть на него. Оркестр, гул голосов, стук тарелок вздымались спирально вокруг нее все громче и громче. «Спокойной ночи, Стэн». Ее голос царапал ей язык. Произнося слова, она отчетливо слышала их. «Элли, пожалуйста, побудьте с нами». «Нет, спасибо». Она снова начала танцевать с Гарри Голдвейзером. Сад закружился сначала очень быстро, потом медленнее. Колыхание шума вызывало тошноту. «Простите, Гарри, я на минутку», — сказала она, — «я вернусь к столу». В дамской комнате она осторожно опустилась на плюшевый диван. Достала из сумочки круглое зеркальце и поглядела в него. Из черных отверстий ее зрачков темнота изливалась до тех пор, пока все кругом не стало черным. Джимми Херф устал. Он гулял весь день. Он сел на скамейку неподалеку от аквариума и стал смотреть на воду. Свежий сентябрьский ветер подернул сталью мелкую зыбь гавани и аспидно-голубое пятнистое небо. Большой белый пароход с желтой трубой проходил мимо статуи Свободы. Дым тащившего его буксира был вырезан резкими зубцами, точно из бумаги. Несмотря на скученные постройки верфей, конец Манхэттена казался ему носом баржи, медленно и ровно плывшей по водам гавани. С криком кружились чайки. Он внезапно вскочил. «Черт, надо что-нибудь начать делать!» Он стоял в течение секунды, напрягая мускулы, балансируя на пятках. У оборванца, разглядывавшего иллюстрации в воскресной газете, было знакомое лицо. «Хелло», — сказал он нерешительно. «Я знаю, кто вы такой», — сказал оборванец, не подавая ему руки. «Вы сын Лили Херф. Я думал, что вы не заговорите со мной. И действительно, зачем вам со мной разговаривать?» «Ну да, конечно, вы кузен Джо Харленд. Я ужасно рад вас видеть. Я часто думал о вас». «Что думали?» «Не знаю. Знаете, это смешно. Родственники всегда кажутся совсем другими людьми, чем ты сам». Херф опять сел на скамью. «Хотите папиросу? Плохую, правда?» «Мне все равно». «Чем вы занимаетесь, Джимми?» «Вы не сердитесь, что я вас так называю?» Джимми Херф зажег спичку. Она потухла, он зажег другую и поднес ее Харленду. «Я неделю не курил. Спасибо». Джимми посмотрел на сидевшего рядом с ним человека. Глубокая впадина его серой щеки и резкая складка, тянувшаяся от угла рта, образовали острый угол. «Должно быть, думаете, какой я подонок», — сказал Харленд, брызгая слюной. «Вы жалеете, что сели рядом со мной? Вам жалко, что ваша мать воспитала вас джентльменом, а не ханжой, как все прочие?» «Я работаю репортером в «Таймс». Мерзкое занятие, меня тошнит от него», — сказал Джимми, с трудом выдавливая из себя слова. «Не говорите так, Джимми. Вы еще слишком молоды. С такими взглядами на жизнь вы недалеко уйдете». «Предположите, что я и не хочу пойти далеко». «Бедняжка Лили так гордилась вами. Она хотела, чтобы вы были великим человеком. Вы были предметом ее честолюбия. Вы не должны забывать вашу мать, Джимми. Она была мне единственным другом во всем этом проклятом семействе». Джимми рассмеялся. «А разве я говорю, что я нечистолюбив? Ради бога, ради вашей покойной матери, будьте осмотрительны. Вы только начинаете жить. Вся наша жизнь зависит от ближайших 2-3 лет. Взгляните на меня». «Да, неважную, можно сказать, жизнь устроил себе чародей Уолл-стрит. Нет, дело в том, что я не хочу больше подчиняться всему тому, чему нужно подчиняться в этом проклятом городе. Мне надоело подхалимствовать перед кучкой тупиц, которых я не уважаю. А вы что делаете, кузен Джо? Не спрашивайте. Смотрите, вы видите тот пароход с красными трубами? Это французский крейсер. Смотрите, с кормового орудия снимают брезент. Я хочу пойти на войну. Одна беда, я плохой вояк». Харленд кусал губы. Помолчав, он вдруг заговорил хриплым, надтреснутым голосом. «Джимми, я хочу вас кое о чем попросить. Ради Лили. У вас есть какая-нибудь мелочь? Обстоятельства так сложились, что я не ел как следует уже 2-3 дня. Я, знаете ли, немножко ослаб». «Конечно. Я как раз хотел предложить вам выпить со мной чашечку кофе или чаю. На Вашингтон-стрит есть замечательный восточный ресторан». «Пойдемте», — сказал Харленд, с трудом поднимаясь. «А вам не стыдно показаться с таким чучелом?» Харленд уронил газету. Джимми наклонился, чтобы поднять ее. Из бесформенных коричневых пятен клише всплыло лицо. Что-то задергалось внутри Джимми, как нерв больного зуба. «Нет, это не она. Она так не выглядит, да. Талантливая молодая актриса, имевшая оглушительный успех в «Девочках Цинни». «Спасибо, не беспокойтесь, я ее тут нашел», — сказал Харленд. Джимми уронил газету. Она упала лицом вниз. «Какие у них отвратительные фотографии, правда? А я люблю их разглядывать. Я люблю быть в курсе всего, что делается в Нью-Йорке. Нищим, знаете ли, тоже не возбраняется смотреть на королей». «Да нет, я только хотел сказать, что они отвратительно снимают.